Это будет занятно. Поднимая забрало шлема и поворачиваясь спиной, довольно оскалившись, злорадно произнес я, покрывая тело белым огнем и распахивая крылья. До того, как мы начнем, ответь, один или два. При этом мои системные данные выглядели сейчас так. Высший Тхазар Прятов Света с ранг 44 уровень Афет. И пусть напугать противника этим точно не удалось, но на мгновение сбить его с толку вполне. Что один или два, с искренним недоумением, несколько недовольно, но все же спросил огромный король морозных обезьян, при этом явно продолжая чувствовать себя хозяином положения. «Сколько ты выдержишь моих ударов? Мне просто интересно, сумеешь ли ты поразвлечь меня, или как все ничтожества, ты растворишься в небытие проклятого света, даже не показав ничего дельного?» Продолжая смотреть в пустоту, в противоположную сторону покоев старшего жреца, произнес я, при этом борясь с желанием сбежать, пока пространство не заблокировано. Ведь чувство опасности буквально кричало об этом. Какие удары, неужто ты думаешь, что я позволю тебе ударить или что ты вообще останешься жив? Демон, твоя шутка не удалась, тхазаров не существует, это миф и только глупцы в это верят, свет неодолим. Да и владыку Афета я видел лично. Разгневанно взревел король морозных обезьян, ударив лучом истинного холода, заклинанием с ранга, превращающим все на своем пути в крошево мельчайшей ледяной пыли, но это было уже не важно. Времени работы навыка ускоренного восприятия оставалось еще не меньше половины минуты. Вот только так долго я точно не проживу, ведь своими действиями я только заставил своего противника воспринять меня максимально серьезно, и это, как сейчас понимаю, было огромной ошибкой. Впрочем, навык блокировки пространства он не применил, если он, конечно, у него имелся на вооружении, и, возможно, одной из причин этого, как раз опасение твари, что я действительно могучий тхазар прятав света. Скорости моего восприятия и двух сознаний хватало, чтобы плести тончайшую паутину из льда, причем со скоростью в десятки шагов за один удар сердца, в мгновение запечатав все пространство огромных покоев старшего жреца. При этом не затратив на это тысячи единиц маны, словно вспышкой физической паутины из льда, я коснулся всех сокрытых под невидимостью существ без исключения, одновременно с этим заблокировав и всевозможные навыки пространственных рывков, при этом даже не попытавшись уклониться от удара, потому что противник, как и я, переиграл сам себя, чересчур заклинание было могущественным и владеть первозданным холодом из нижних миров преисподней точно не дано жалкому королю морозных обезьян, если это был, конечно, он. Глава 14. А тот ли это Афет, Кронг всезнающий, странствующий охотник, король морозных обезьян Деранга? Чем дальше, тем просьба моего старого друга, вождя этого захудалого племени, мне все сильнее не нравилась. Бывало, что на наши деревни нападали иномерцы, но чаще это заканчивалось тотальным уничтожением таких излишне самонадеянных тварей. Слишком наш мир Айсилор был суров для этих мелких, чаще всего лысых ничтожеств, боящихся даже легкого дуновения теплого ветра. При том случае, когда все было иначе, а это именно он и был, одновременно и щекотали мое любопытство, Кронка Всезнающего, и словно шептали мне быть осторожнее, потому что конкретно этот монстр вызывал четкое и однозначное ощущение опасности. Тот настораживающий факт, что он явно видел, помимо намеренно не скрывшегося в тенях клона, еще одну мою физическую проекцию, говорил очень о многом. Этого не может быть, тхазаров не существует, это невозможно, свет неодолим, это лишь древние легенды, негодовал один из моих клонов в общем чертоге разума. Но его свет ярок, это точно высший прят, нужно подать больше энергии на щиты теней, и его стихиальные дистанционные навыки, наполненные эссенцией света, даже не заденут нас, увещевал мой самый старый и осторожный клон своих собратьев в общем чертоге разума. Древний демон по имени Афет давно уничтожен и отправлен в астрал, это подтвержденный факт, это проверенная информация, сам Титан из Селиахар поведал об этом в нашем присутствии. Это искусный лжец, всего лишь умело манипулирующий системными данными, не больше. Еще один клон подкрепил мою уверенность, подняв из памяти давно погребенную в глубины сознания информацию. Возможно, это подражатель, один из комбионов-перевертышей, кому не дает покоя слава древнего демона, сделал предположение самый старый и опытный клон. Но все же он смог различить одну из наших лучших теневых техник, и его сознание из-за этого проклятого света неприступно, даже банальный удар по разуму не принесет никакого толка, лишь зря пси-энергию сожжем, недовольно произнесло в чертогах разума основное сознание. Нужно отвлечь его и ударить психическими тенями, навыком истинная темница четырех теней мрака, нашим сильнейшим оружием. Не стоит рисковать и проверять, насколько эта тварь опасна, будучи загнанной в угол. Даже слабейший каракал может откусить неосторожному охотнику пару пальцев. Единогласно приняли решение четыре разрозненных сознания трех клонов и основного моего тела. Все верно, риск неприемлем, тем более, повелитель Иссилиахар сейчас находится вне области пространства этого мира и не сможет откликнуться на наш зов в случае опасности и прийти нам на помощь. Напомнило сознание моего самого молодого клона. Всегда остается возможность использовать навык побега, и мы в один миг окажемся в безопасности, в предоставленных нам повелителем Иссилиахаром гостевых покоях, уверенное в нашей безопасности, произнесло сознание самого опытного клона. Весь разговор занял не больше одного удара сердца, ведь происходил в измененном слое реальности, в чертогах моего разума. Клоны вместе с основным телом действовали одновременно, как единый организм, что в целом так и было, вот только магических источников, как и средоточия пси имелось не как у обычного охотника на души, а целых четыре. Сила же любой атаки тоже имела несравнимую мощь. Какие удары, неужто ты думаешь, что я позволю тебе ударить или что ты останешься жив? Демон, твоя шутка не удалась, тхазаров не существует, это миф и только глупцы в это верят, свет неодолим. Да и владыку Афета я видел лично. Взревел самый молодой клон, намеренно не прикрытый тенями сокрытия пространства, отвлекая внимание этой твари со слепляющими белыми крыльями, которые сбивали, не давая толком прицелиться в этот мерцающий силуэт. То, что произошло дальше, даже вообразить было невозможно. Да, мои клоны отмечали высокую скорость восприятия этого лже-афета, но на уровне пиковых 70 единиц интеллекта и восприятия. Однако это был однозначно навык и в целом долго длиться он не мог, да и мои пиковые 60 единиц позволяли не беспокоиться об этой небольшой разнице. Вот только невообразимая вспышка ледяной паутины, это было просто невозможно. Ведь для подобного требовался воистину запредельный контроль магических потоков в плетении. На фоне случившегося такая мелочь, как совершенно не подумавший уворачиваться от заклинания с ранга демон, меня не удивило, он словно даже не сомневался, что это лишь искусный морок. Теневые путы, первая стадия темницы истинного мрака, в тот же миг появились подле меня и моих клонов и рванули в сторону этого высшего прята, вот только вспыхнувшая истинным светом паутина, обожгла эманациями мои тени, ослепив, пусть и на тысячную долю мгновения, всех. Перекрестный удар ледяными серпами, каждой шириной в 20 шагов, казалось, ничего не изменил, кроме того, что вслед за ними паутина продолжала вырастать еще более плотная. Сам же демон, изменяя форму паутины вокруг своего тела, как-то лениво увернулся от перекрывающих траектории друг друга острейших серпов. Как это было возможно, что это за навык такой, в недоумении взвился один из разумов моих клонов. Вот только разве это было важно, нужно бить роем осколков, кричал самый старый и опытный клон в общих чертогах разума. Вот только три оставшихся тела уже атаковали этим навыком, тогда как тени въедались в проклятую паутину и невероятно медленно пытались догнать тело могущественного демона Афета. Притом чем дальше, тем сильнее верилось, что это именно та самая тварь, безумствующая пару веков назад в нашей части радуги миров. Ведь зловеще улыбаться, или точнее говоря, угрожающе скалить клыки, он не переставал и даже забрало шлема не опустил, как и сам шлем убрал вовсе в складки экзокостюма, словно бы наслаждаясь моими потугами. Иллюстрация. Пренебрежение великого пожирателя миров Афета. При этом создавалось отчетливое понимание, что движется он невероятно быстро, раз даже не имеющие физической оболочки смертоносные древние тени не могли за ним угнаться. Перекрестный жирой ледяных осколков, казалось, разорвал паутину, но не прошло и тысячной доли мгновения, как она еще раз моргнула светом и все осталось без изменений, а это чудовище, как от надоедливых снежинок, отмахнулось от наших, пробивающих даже виверн, острейших кристаллов магического льда. При этом рывок через пространство совершить было невозможно, как и физически прорываться куда-то не имело никакого смысла. Впрочем, сознание мое и клонов работали и так на пределе, удерживая активными одновременно и древние тени, которые без контроля легко пожрали бы и своих хозяев, и также мы пытаясь атаковать еще и дополнительными заклинаниями. Однако слишком все стремительно происходило, да и такого рода физической блокировки пространства, К тому же постоянно сдавливающего и магические барьеры, сам Кронг еще ни разу в своей долгой жизни не видел, да и слышать о подобном не приходилось. Неужели приаты так могущественны? Когда тело первого клона, на которого Афет даже не смотрел и, как теперь понимаю, намеренно не касался его своим взглядом, внезапно было пробито, это изрядно впечатлило и напугало. Хотя нет, какой там пробито, оно словно в кровавую пыль превратилось, лишь коснувшись меча этого чудовища. При этом доспех, самолично зачарованный и до этого считавшийся мной непробиваемым, был именно что рассечен, после чего изломанными осколками взорвался картечью мелких фрагментов. Тогда как тело из всех щелей разлетелось кровавой взвесью, а я отстраненно ощутил, как одно из сознаний, сопровождавшее меня десятки лет, бесповоротно исчезло из общих чертогов разума, будучи поглощено системным оружием. Бессмертные разумные тени, не подводившие меня еще ни разу, лишь злобно шипели, пытаясь прорваться через пульсирующую светом сеть. Да, они двигались словно молнии даже сейчас, сопротивляясь свету, вот только это чудовище, казалось, двигалось еще быстрее, тогда как мои тела с трудом ломали эти упирающиеся в защитные барьеры, словно живые щупальца. Причем никакие удары оружием тут не помогали, да и времени на это уже точно не было. Побег. Испуганно и обескураженно ревел самый старый клон в общих чертогах сознания. Верни меня в свою тень. Спаси. Спаси хотя бы мен. Навык не срабатывает. Эта паутина мешает. Энергетический вес слишком велик. Способность пытается переместить нас вместе с этой проклятой кристаллической паутиной. Кричал последний клон, с трудом, но пробивающийся через светящуюся ледяную паутину, потому как она блокировала теневые перемещения. Это ненавистное непонятное переплетение насыщенного светом льда, которое к тому же каждый проклятый миг становится лишь плотнее, ослепляя и восстанавливая разрушенные участки, вновь и вновь. Два неуловимых удара и даже разделявшие клонов расстояние в десяток шагов им не помогло. Афет рассекал своим словно и не покрытым никакой боевой аурой мечом, даже не светящимся на фоне слепящей паутины, казалось, само пространство, насмехаясь над воздвигнутыми мной барьерами, словно не замечая их. Это чудовище как будто давало мне шанс, используя обычную дешевую железку Е-ранга. Всего один удар сердца, наверное, столько прошло с начала моего первого удара иллюзорным ледяным лучом в реальном слое пространства. За это время я потерял 3 своих клона, на полноценное выращивание которых ушло не одно десятилетие. Вот только разве это было сейчас важно, когда тени уже почти коснулись этого чудовища Афета? Однако и моя защита все же оказалась пробита ледяной паутиной, не выдержав стихиального воздействия светом, и сотни острых щупалец в тот же миг пробили мое тело. Слишком пришлось выложиться в этом бою, и никаких накопителей энергии не хватило. Потому-то всегда крайне надежная защита и дала трещину. Вот только это такая мелочь, на которую я почти что не обратил внимания, потому как меч уже был занесен для удара, а тени только-только коснулись доспеха этого монстра в районе спины и ног, пытаясь пробиться через обжигающие истинным светом крылья. Некогда мое сильнейшее заклинание сейчас было не способно спасти мою жизнь. Руки же, с трудом перебарывая даже не сопротивление ледяной паутины, а скорее такого твердого воздуха, создавали плетение могучего, но требовательного по времени и энергии испепеляющего вала ледяной стужи. Меч Афета, а это все-таки был точно именно он, в моих глазах начал двигаться словно бы медленнее, вот только и все происходящее как будто замерло окончательно, и даже потоки маны в моих руках точно бы отказывались дальше двигаться. Притом я понял, что происходит, это конец, окончательный и бесповоротный. Именно так закончится жизнь великого Кронга, лучшего охотника мира Исилор. Не на великом поле битвы, у ног повелителя из Селиахара, уничтожая очередной мир богомерзких тварей, а здесь, почти что дома. По сути, в родном Остроге, где я вырос, банально решив проведать старого друга в теперь уже его деревне, просто в не то время и в не том месте. Каков был шанс встретить здесь древнего, оставившего свой кровавый след в сотнях миров Афета? Эти мысли одиноко прошелестели в уже пустых чертогах разума. Лезвие движется все ближе и ближе, давая рассмотреть в его блестящем клинке мои самые последние мгновения жизни. Навык побега срабатывает скорее не потому что, а вопреки, выжимая из моего магического ядра, казалось, все без остатка, сжигая не только каналы, но, кажется, и само средоточие, причем окончательно. Ведь потоки энергии еще несколько мгновений назад были запущены, вот только масса этой паутины никак не давала ему сработать, воспринимая их как уже часть моего тела, что, впрочем, примерно так и было, потому что сотни этих острейших щупалец пробили мою кожу и глубоко погрузились в ткани. Один лишь контроль боли не позволил мне отключиться, как и регенерация с ранга заставляла биться мое сердце несмотря ни на что. Вспышка на долю мгновения ослепила меня, но чувство, что сбежать мне все же удалось, было непередаваемым. Что эти клоны, создам еще, тени же уже наверняка сожрали этого надменного наглеца, ведь пока я жив, они будут преследовать его, еще не меньше целой минуты. Да будь он хоть трижды самым настоящим афетом, от них можно лишь сбежать, но защититься попросту невозможно. Да и примени он навык побега, тени уже являются частью его тела, они как раз и были созданы, чтобы уничтожать очень могучих существ. Зря этот высокомерный древний выскочка решил потягаться со мной силами. Потому как эти древние тени существуют вне нашей реальности, они скорее даже не существуют на самом деле. Чистейшие обретшие разум порождения тьмы, чудовища из совсем безумных планов бытия, которые, наверное, только системе было под силу взять под контроль и превратить в послушное оружие. Урон нанести им было невозможно, они не горели, не имели как таковых тел, защитные барьеры всех мастей, казалось, лишь злили их, совсем немного замедляя, но результат всегда был один и тот же. Тела моих противников, соприкоснувшись с древними тенями, попросту переставали существовать, и если бы не ограничение на применение этого навыка в почти 2 месяца и огромное количество очков системы, требующихся для призыва каждой тени, то более эффективного оружия было бы и не придумать. Эти мысли с особым удовольствием пробежали в моих чертогах разума всего за краткий миг, и даже их пустота в этот момент меня совершенно не огорчала. «Посмотрим, как ты возродишься, когда я поглощу твою душу, мой мохнатый друг. Как ни печально, больше одного удара ты не переживешь. Я уже был уверен, что назло всему выжил, пока в моем разуме не прогрохотал с издевкой этот голос». Глава 14.1. Довольно странные эмоции, когда как будто сделка выгодна, но ты ей все равно недоволен. Малая пелена мрака не помогла против теней, ведь они состояли не из маны, а из какой-то другой энергии, пройдя через мою защиту, даже не замедлившись и на миг, как и через физические барьеры. Эти манипуляции я успел провести уже во время движения, а вот свет, особенно со стихиальными частицами, напрямую из моего среднего маяка, вот он вызывали дрожь в этих потусторонних тварях и хоть немного, но замедлял. Что самое поганое, я знал, что это за существа, пусть и слышать о них приходилось лишь однажды, ведь против них даже системное оружие было бесполезно, оно просто растворится в их телах, хотя сгусток темной энергии неверно называть телом. По сути все потому, что эти тени состоят не из первородной тьмы, как многие думают, лишь из-за того, что истинный свет раздражает этих тварей. Нет, они состоят из энергии пси, почти пустой, очищенный от всего лишнего безумный разум, жаждущий в своем существовании лишь обратить в небытие жертву, на которую укажет хозяин. Я даже название этого навыка знаю, ведь самих этих тварей не приручить, не создать невозможно, исключением, наверное, можно считать лишь богов. Зато вот карты с подобным навыком в радуге миров встречаются. Сложно сказать, как я о ней вообще вспомнил и тем более, сейчас, перемещаясь неизвестно куда вместе с этим невероятно удивившим меня королем морозных обезьян. Навык, который в каталоге приводился как один из древних реликтов, темница истинного мрака. Название не совсем раскрывало его суть, но смысл заключался в том, что тени будут преследовать тебя бесконечно. Были, конечно, ограничения, и у владельца навыка могла закончиться энергия для их контроля, после чего они вновь возвращались в небытие, где им собственно и место. Однако в целом навык считался именно что эталонным для уничтожения высокоранговых одиночных целей. Как было написано в каталоге, товар уникальный, стоимость стандартной оценки не подлежит. Вот как можно было встретить подобное чудовище в столь захудалой деревне на окраине провинции, точнее даже за границей официальных земель провинции, причем я полностью доверял своему чувству опасности, которая безошибочно говорила мне, что стоит этим теням меня коснуться, как не пройдет и одного удара сердца, и мое существование прекратится. При этом я, конечно, не забывал, что в любой момент мог ретироваться, переместившись с помощью навыка поступь великих, и даже если у этой твари имелся бы навык блокировки пространства, я попросту пошел бы на крайние меры и воспользовался бы рывком сквозь багровый туман. Вот только разве это был выход из положения? Думаю, что нет. Стоит этому королю морозных обезьян сбежать или остаться в живых, как он сообщит о нас, точнее обо мне в столицу, и как итог, задание в мире Айселор в лучшем случае вернусь только я один. Рядовые бойцы и даже офицеры не успеют покинуть пределы поисков карательных отрядов на ледяных вивернах. Причем такой расклад был одним из лучших, потому что из ближайшего крупного города правителей врата полноценные может открыть, если повод для этого будет достойный. Пришествие же повелителя целого легиона демонов Афета, думаю, лучший из поводов. Что самое паршивое, не представься я этим древним и, как теперь понимаю, очень известным в определенных кругах именем демона, срубить голову жалкого короля обезьян, который толком и скрыть своих подчиненных не мог, большой проблемы для меня не составило бы. Ведь эти недоумки, хоть и оказались сокрыты качественными тенями, вот только смотреть в мою сторону не переставали, их взгляды я мог легко почувствовать, тогда как искры душ, нет. Может, конечно, это были даже его клоны, но разница невелика, слишком уж странная энергия их связывала во время боя. В любом случае, шанс, что на смерть воителя подобного уровня и силы отреагируют, уж точно не равнялся нулю, именно поэтому его уничтожать первым я и не пытался, слишком это казалось мне опасно, мало ли какие метки на этой твари имелись. Да и чувство тревоги тут подсказать не могло, ведь оно однозначно покамест было занято тенями, потому как они несли более явную угрозу. Наверное, только ситуация, когда реальная гибель была так близка ко мне, причем окончательная, могла позволить наконец-то разобраться, каким образом можно заставить свое тело не просто парить в воздухе. Нет, я освоил совсем не полет. Как минимум в моей ситуации он был абсолютно бесполезен, потому что эти проклятые хищные тени двигались слишком быстро, и угрозу жизни я ощущал именно от них, а не от жалких ударов третьесортной магии с их предсказуемыми ледяными серпами и осколками. Впрочем, времени я давать тварям уж точно не собирался, для подготовки чего-то более серьезного. Удар сердца, не больше, и все закончится, так что помериться объемом магических резервов определенно не удастся. Благодаря ускоренному восприятию, я укреплял участки своего тела энергией воли, и если говорить просто, то заклинанием касания Тазара Великого в эти точки производил удары, что позволило двигаться быстрее скорости звука, останавливаясь, точно таким же образом, филигранно создавая обратное давление энергии. Хотя в целом, этих рывков всего несколько и потребовалось, чтобы настигнуть этих тварей. От чрезмерного напряжения мое лицо застыло в мертвенной маске, оскалив клыки от ярости, когда два моих сознания действовали на пределе своих возможностей, а может и переступив за эту границу. Ведь одновременно приходилось еще и контролировать плетение огромной ледяной паутины и к тому же прокачивать через нее биение света моего среднего маяка, выкачивая из средоточия все имеющиеся частицы стихиальных эманаций. В какой-то момент мне даже показалось, что свет маяка может потухнуть навсегда. При этом на своем пути нужно было еще успевать создавать коридоры в ледяной паутине. Поднятое же забрало шлема лишь позволяло видеть все происходящее более отчетливо. Никогда я еще не был так близок к столь тонкому льду мод моими ногами, когда сама бездна разверзла снизу свою пасть. К тому же, как я и думал, оказалось, что у этих сущностей или клонов, по сути бесполезных, ведь им явно не хватало скорости восприятия, бездна их побери, не было полноценных душ, как минимум с них собрать не вышло. Однако это в моей ситуации, когда хищные тени уже догнали меня и начали вгрызаться в податливую материю моего тела, казалось совсем незначительной мелочью. Ведь чувство тревоги, словно заговорило со мной, давая понять, что стоит теням коснуться моего тела, как сбежать от них уже не удастся и никакая регенерация тут не поможет. Это была однозначная ошибка и переоценка моих возможностей. Внимание! Генератор стабилизации пространства деактивирован. Связь с узлом потеряна. Внимание! Комплекс локальной адаптации деактивирован. Связь с узлом потеряна. Сообщение от экзокостюма, бесстрастно прошипевшее в моем ухе, я отметил лишь краем сознания, пытаясь подавить боль в исчезающем, а точнее, пожираемом заживо теле. Ног, части спины и даже сердца уже почти не осталось. Кто-то другой попытался бы сбежать, не став рисковать. Наверное, лишь понимание безвыходности ситуации и необходимости уничтожить хозяина этих теней, а может и банально именно гоблинская жадность заставили меня перетерпеть эту неописуемую боль. В качестве последнего бастиона, направив навстречу теням весь оставшийся свет в моем теле, замедляя продвижение этих монстров, созданных из энергии пси, одновременно с этим придавая воле и ускорение своей левой руке. Впрочем, какой риск, ведь в моем восприятии все происходящее протекало вполне обыденно и, что главное, предсказуемо. Я видел все, и как тело вместе с частями моего драгоценного экзокостюма исчезает в чреве этих теней, и как начинает работать в уже, по сути, моем мертвом теле, навык второй жизни, пытаясь регенерировать. Потому как для моего восстановления нужно лишь средоточие души и ничего больше. Главное, чтобы оно осталось целым, ну и хотя бы малая частица плоти рядом, из которого этот процесс можно было бы начать. Перед самым касанием моего меча головы короля морозных обезьян, я даже позволил себе малую долю злорадства, в отместку за практически полностью уничтоженный экзокостюм, понимая, что эту партию я однозначно разыграл очень даже неплохо, пусть и пройдя в процессе по самой кромке. Все же возможность провести полноценный сбор трофеев в мире Айсилор стоит куда дороже, чем мой активный доспех Крушитель Зертас. Поэтому, поставив метку для ментальной связи на этого заносчивого воителя, который из-за обладания несколькими редкими навыками возомнил о себе невесть что, я отправил сообщение. Посмотрим, как ты возродишься, когда я поглощу твою душу, мой мохнатый друг. Как ни печально, больше одного удара ты не переживешь. Внимание! Получено 960 ОС, 961020. В тот же миг тени исчезли, стоило мне завершить удар, начатый еще в покоях шамана в деревне. Да и в целом, даже будь иначе эти не продолжили бы меня пожирать, я попросту переместился бы, пусть не с помощью поступи великих, а на осколок последней воли, где психические тени попросту перестали бы существовать, не зря же в свободной руке с самого начала боя я держал артефакт воли. Так что опасность хоть и присутствовала, но что главное, в допустимых пределах. Да и очень удачно совпало, что погиб этот примат не в деревне, где мои воины только собираются заняться сбором нескольких десятков тысяч ОС, а в одном из столичных городов. В силу чего отследить, откуда он совершил свой предсмертный рывок, будет довольно-таки проблематично, и это очень важно. Сейчас же тело короля морозных обезьян от силы вложенной мной энергии распылило после взрыва от соприкосновения энергии, превратив в крошево кусков плоти, костей и кровавого тумана, который, струясь в неведомым образом как перенесенной ледяной паутине, окрашивал ее в алый цвет. Я же усилием воли удержал остатки своего тела с помощью так выручившего меня сегодня навыка локального щита льда, ведь возможность полета мой экзокостюм потерял и, скорее всего, окончательно, как бы это было ни прискорбно. В целом же мне было понятно, почему навык побега у этого короля морозных обезьян сработал именно таким образом, и дело не только в ледяной паутине, соединившей наши тела. Точнее, и в ней тоже, но главным фактором являлся свет моего маяка, успевший заразить эту заносчивую, и что самое неприятное, очень опасную тварь. Ведь даже воздействие моей воли никак не смогло не то, что отогнать проклятые тени, но и хотя бы замедлить их. Впрочем, я от чего-то сильно сомневаюсь, что противопоставить этим психическим теням вообще что-то можно, как минимум, если не говорить о навыках с ранга. Но, конечно, это лишь мои домыслы. Дождавшись томительные 5 ударов сердца, естественно, этот промежуток времени я отсчитывал в моем ускоренном восприятии, пока мое тело не будет вновь целым. В тот же момент я развеял ледяную паутину, скрадывающую мой обзор, и смог, опершись о пол уже своими ногами, и это было приятно после перенесенной боли, наконец осмотреться. Впрочем, навык «Взгляд Хала» мне сразу дал понять, куда примерно меня занесло. Хотя даже в такой момент я не терял концентрацию, заклинанием касания Тазара Великого подтолкнув к себе в руки бездонную сумку этого примата, которая, что удивительно, оказалась всего Е-ранга. Зато вот пространственное хранилище, в виде того же кольца, после моего удара отследить не удалось, слишком уж сильно разбросало артефакты и даже доспех этой твари во все стороны, разваливая и мою светящуюся ледяную паутину. Бездонная же сумка банально застряла в ней. При этом скрупулезное второе сознание, меланхолично переводя очки системы в накопитель, отметило, что совсем немал был тот шанс, что в этом бою мне пришлось бы поднять незапланированный уровень, и это могло стать проблемой. Такое замечание особенно рассмешило мое основное сознание, потому как просто выжить удалось с большим трудом. Однако уже с этим второе сознание соглашаться не спешило, ведь сбежать можно было и попытаться вернуться спустя десяток минут, когда тени перестанут быть активны. Ускорение, конечно, пропадет, да и запас маны в таком случае окажется очень низким для полноценного боя. В общем, в этот раз мои мнения разделились, как бы странно это ни звучало, но в таком виде мышления были и свои положительные, и даже приятные моменты. Наверное, с этими размышлениями, которые шли в целом в положительном ключе, не согласился бы только Мирит, часть которого была сожрана тенями, и который сейчас запоздало трясся от пережитого ужаса и боли. К тому же он точно не понимал, отчего такая радость сейчас на моем лице, и это при том, что от невероятно дорогого экзокостюма, и он это тоже знал, осталось по сути два рукава, да часть шлема, ведь как минимум часть моих эмоций древний мог воспринимать. Истинная темница четырех теней мрака. Ранг С. Описание. Разумные тени Лиастров растворят в ином плане бытия указанную вами цель. Стоимость призыва из-под пространства четырех теней стоит 5000 единиц пси и 500 ос. Поддержание в реальном слое пространства теней Лиастров стоит 5000 единиц пси в минуту. Размер и сила противника могут потребовать больше времени на перенос его материального тела в иную плоскость бытия. Требования для изучения. 1. Наличие во время призыва для наложения ограничивающих пут минимум двух потоков сознания, подчиненных одной душе. В ином случае, тени Лиастров могут выйти из-под контроля, при этом вернуть их в подпространство будет невозможно до расхода ими вложенной энергии пси. 2. Наличие чертогов разума Д-ранга. При изучении шанс успеха 3%, шанс смерти 1%, насыщение 1587-10000 ОС. Не совсем тот навык, о котором я читал в каталоге, но это что-то очень похожее по своим свойствам. Далеко не факт, что выучить эту карту мне когда-нибудь вообще удастся, но от этого ее стоимость меньше, конечно, не становилась. Кстати, уж что-что, но цены на карты навыка с ранга я знал прекрасно, потому как не было у них цены. Тем более это не банальное землетрясение или падение небес, это действительно уникальный навык и, как следствие, товар. Ведь будь этот король морозных обезьян хотя бы чуть смышленнее, он бы не атаковал меня параллельно заклинаниями, пытаясь разрушить ледяную паутину, чтобы самому начать маневрировать, а наоборот уплотнил бы ее одним из навыков, по типу волны льда, если, конечно, нечто подобное имелось у него на вооружении. В этом случае мне двигаться было бы куда сложнее и бой закончился бы намного раньше. Впрочем, такой исход боя – это закономерность, когда у тебя очень узкий выбор навыков и заклинаний. Подобное часто случается, когда на вооружении появляется что-то действительно ультимативное и поиски новых путей возвышения и увеличения силы воитель прекращает. О подобных ошибках даже в древних мифах упоминалось, когда весь акцент сводился к управлению огненной стихией, и как раз попадая в схожий с миром Айсилор, такой воитель терял большую часть своей силы. Как минимум элементаль огня, будь он даже высшим, не сможет перебороть холод целого мира. Убрав драгоценность в малый производственный инкубатор, я еще раз осмотрел огромные покои, причем очень дорого обставленные в плане мебели. Правда, теперь сильно испачканные кровью, и также с рикошетившими кусками разбитой брони, буквально взорвавшейся картечью после моего удара. Шкур ледяных каракалов здесь, конечно, многовато висело на стенах, да и пару огромных лежбищ украшали белоснежные меха. При этом помещение в длину оказалось никак не меньше 50 шагов. Кстати, потолок здесь достигал более чем 20 локтей, как и двери или уже ворота, лучше сказать, высотой около 12 локтей оказались. Сделанные, что удивительно, явно из дерева, и только этот факт говорит о том, что, возможно, я нахожусь в одном из столичных городов. Да и невероятно огромное количество искр душ, находящихся в области моего восприятия, не меньше нескольких тысяч, подтверждало это предположение. С одной стороны, вызывали интерес и желание, возможно, собрать с них трофей, а с другой, в этом сиянии мелких искр имелось и пару действительно крупных огоньков, и не в моем текущем состоянии с ними тягаться силами. 0-1-1020-15-352-30-000-7-632-10-000 Официальный ОС. 484 ОС депозит в банке. Глава 15. Когда выгода не всегда очевидна, но только не для тебя. Все же прочесть мысли местных обезьян, тех, которые уже бежали на шум в сторону этой опочивальни, мне так и не удалось. Возможно, это даже к лучшему. К тому же не стоит забывать, что ледяные тролли в деревне, которую сейчас будут атаковать себе и мои гвардейцы, все еще в строю. По сути, почти 30 этих тварей могут быть причиной серьезных потерь среди моих подчиненных. А это очевидные убытки, которые не факт, что получится перекрыть, оставшись здесь. Да и эти чемпионы в покинутой деревне тоже остаются большой угрозой, которую в прошлый раз я точно недооценил. Конечно, выстрелами из плазменных орудий Веришар остановить ледяного тролля вполне реально, вот только это и потеря ОС, и расход ресурса драгоценных энергоячеек. Да и не поспеют мои не очень быстрые гиганты везде, потери все равно окажутся слишком велики. Все эти прекрасные размышления проходили во втором моем сознании, по добыче трофеев и даже возможно уничтожению этого города целиком, со всеми его жителями. Ведь как вариант, пусть делать я этого бы и не стал по многим причинам, но здесь даже имелась возможность распахнуть врата в один из миров демонов. Так вот неожиданно, и это с учетом, что темп времени еще не замедлился и последние мгновения работы навыка «Последний рывок отчаяния» еще не закончились, поток моих алчных мыслей был прерван. Конкретно в тот момент, когда я только подумал о кольце, являющемся явно пространственным хранилищем, которое находилось на руке короля морозных обезьян, а теперь улетело неизвестно куда. Поискам помешало то печальное и немаловажное обстоятельство, что опасные крупные искры начали движение в мою сторону. Именно тогда мое чувство опасности взвыло, да так ярко и безальтернативно, несравнимо сильнее, чем при атаке меня хищными тенями. Поэтому в этот раз я не стал выяснять, сам ли морозный титан с ранга решил проверить, кто же это вторгся в его владение или это посмертное проклятие собирается сработать. Шаг сквозь пространство, и я снова в покоях шамана, где этот злосчастный бой и начался. Вмиг утихшее чувство опасности хоть немного порадовало мою старую измученную душу, потому как устало стянув с тела остатки экзокостюма, я определенно понял, что восстановить его уже никак не получится. Наверное, только сейчас, немного отойдя от произошедшего сражения, я отчетливо осознал, что верно служивший мне почти 2 года технодоспех сегодня оказался потерян безвозвратно. Считай, целых 100 000 ОС были отправлены Нурглом под хвост. Несомненно, лишь только понимание, что в целом я успел перерасти в своей силе даруемые им возможности, совсем немного успокаивало мою ярость, хотя и не сильно. Да и тот факт, что надменная тварь, посмевшая напасть на меня, так легко отделалась всего лишь смертью, тоже вызывал раздражение. Ну и что скрывать, сердце старика супротив злости грело первая в моей жизни карта с ранга. Ведь ее стоимость, при прочих равных может доходить до 1 000 000 ОС, пусть никто бы и не стал ее продавать. Таким образом, сам факт такой, чего уж там, невероятной удачи примирял меня с потерей. Да и в целом, кроме возможности применять невидимость, все остальное мне доступно уже без дополнительных ухищрений. Пусть и полет у меня пока что выходил довольно специфичный. Ну и ко всему прочему, моя работа до конца так и не выполнена в этой проклятой деревне, ведь суетящаяся искра вождя племени до сих пор движется в своей опочивальне. Видимо, мой предыдущий противник переместился сюда, ничего толком не объяснив хозяину этого небольшого острога. Не став расхаживать без доспеха, я все же облачился в свой парадный экзокостюм, намереваясь закончить с противником как можно быстрее. Ведь во время боя пришлось развеять метку на Мариша и теперь догонять его придется по старинке, пешком. Не совсем, все же опыт с навыком касания Тазара Великого мне пришелся по нраву, всего-то 2-3 сотни единиц маны и мое тело разгоняется до невообразимых 500 верст в час. Примерно, конечно, но все же, естественно, если с помощью моей воли это усилие распределить по телу равномерно, возможно, дополнительные тренировки вообще позволят довести этот прием до полноценного блинка, ускоряя меня и до 1000 верст в час и за удар сердца я смогу преодолевать больше 1/4 версты. Для коротких рывков, конечно, требуется еще и компенсирующие, так сказать, останавливающие множественные касания и они естественно потребуют дополнительно ману, как и высокую концентрацию внимания. Хотя если учесть мой способ полета с помощью ледяных крыльев и довольно небольшого тела, то в воздухе я вполне теперь смогу потягаться даже с ловкой виверной. Пока второе сознание прорабатывало планы на мои будущие тренировки, и в принципе проводило оценку новых боевых возможностей и то, насколько эффективно я действовал в бою, основной поток сознания цепким взглядом обследовал место сражения. между делом укладывая куски разлетевшейся брони клонов. Как минимум идентификация показала, что это были именно они, пусть уровень так увидеть и не удалось. Жаль, мысли их прочесть так и не удалось, чтобы выяснить, что это были на самом деле за существа. В принципе, если в целом разрушенные куски зачарованных, а теперь уже с выгоревшими безвозвратно рунами куски железа, большой ценности не представляли, тем не менее, оставлять даже такие трофеи нет никакого желания, да и гоблинская жадность этого не позволит. Хотя из-за наличия в их составе тальтира, думаю, этот мусор, точнее, ценные осколки доспехов, пусть местами и оплавленные, но тысячи за полторы очков системы продать, возможно, и удастся. Однако больше меня порадовал небольшой кристалл, который я приметил еще во время боя. У одного из существ, с самой крупной искрой, пусть они и выглядели странно, мертвенно я бы даже сказал, но думаю, разум у этих тварей все же был. Так вот, на шее у одного из них, укрывшегося лучше всех под пологом невидимости, висел странного вида артефакт. Накопитель психической энергии Сейлера. Ранг D. Тип. Артефакт системы. Описание. Позволяет накапливать и высвобождать психическую энергию в рамках пределов насыщения артефакта. Насыщение. 0.10.000 пси. Иллюстрация. Невероятный артефакт системы. Эта находка с одной стороны порадовала, а вот с другой, было у меня подозрение, что у всех четверых имелся подобный артефакт. От понимания же, какие сокровища, не побоюсь этого слова, могли храниться у столь неординарного по меркам мира Исилор короля морозных обезьян, меня уже даже не так сильно уже радовала карта навыка с ранга. Впрочем, это конечно неправда, потому как довольная улыбка не сходила с моих уст, да и никому не под силу добыть все трофеи, чего уж там, пытаться конечно нужно, как гласит старая детская гоблинская сказка. В целом же накопитель этот ценность имел большую, не сказать, что я был знаком с этой энергией, но думаю, артефакт все равно должны оценить не меньше, чем в 50 тысяч ОС. Жаль только продавать подобный товар можно в очень ограниченном числе мест. Это или мир Дриле, где часто проходят аукционы, либо Дейтаракан, довольно развитый мир, имеющий выход на целый сектор торговых площадок. Ну и конечно, мир мертвых Тессер. Не сказать, что я скоро попаду в один из них, но в целом приобретения меня радовали, это однозначно. Да и предубеждений среди разумных рас к носителям энергии пси таких, как к адептам воли и их артефактам, не было. Недолюбливали псионов, конечно, но кого вообще в чужих мирах долюбливали, если можно так выразиться. Хотя себе я часто повторяла это слово, вспоминая своего бывшего начальника в мыслях, конечно, но все же. Однако в целом возможности псионов не сильно выше, чем у мага разума, который пользуется маной, а вот адепты воли, это да, к ним нормально относиться нельзя. Где это вообще видано, чтобы смертные существа были способны создавать по сути домен? А ведь подобный артефакт есть у меня лично. Только я собрался положить ценный трофей в малый производственный инкубатор, как неожиданно по накопителю энергии пси пробежала молния, как остаточный импульс, на миг создавая рябь в пространстве, и позади меня появилась огромная хищная пси-тень, которая оказалась в несколько раз больше тех, атаковавших меня немногим ранее. Иллюстрация. Психические тени Лиастров в истинной ипостаси. Я даже обернуться толком не успел, не ожидая, что чудовище может продолжать каким-то образом поджидать меня здесь, тем более тварь такой силы. Все же даже мое восприятие несовершенно, да и чувство тревоги никак не предупредило о неожиданном нападении. Впрочем, направить полусферу света и рвануть в сторону, в попытке избежать удара мне таки удалось. Вот только рассыпавшаяся от соприкосновения со чистейшим светом тварь, на мельчайшие частицы невесомой чернильной пыли подсказывала, что это лишь остаточные эманации энергии, обретшие вид морока и ничего больше, а ведь я даже успел материализовать в руках винтовку воли, чтобы переместиться на осколок, потому как там с психическими тенями сражаться было бы куда сподручнее. Неожиданно, конечно, получилось, но слепки аур, образы битв изредка, но могли запечатываться в пространстве, пусть и встречалась подобная невероятно редко, а может всему виною эта странная энергия пси, со своими неведомыми законами. Как итог, бодрости этот морок мне придал изрядно, так что зачистку деревни я начал, хотя вернее сказать, продолжил, в донельзя недовольном настроении. Так неожиданно меня давненько не удивляли, ведь ни мана не дрогнула в пространстве, ни отголоски тьмы и эссенции страха. Все же морок создал впечатление, что ко мне противник смог подкрасться незамеченным до самого последнего момента, ускорившись, правда, пока не затрачивая ману, ведь ее осталось не так чтобы много, всего чуть больше 7000, я приближался к отдельному ярусу, где как раз и находился вождь, который по моим предположениям пытался облачиться в броню, все же экзокостюм имеет некоторые преимущества над стандартными наборами брони. При этом я не отказал себе в удовольствии все же заглянуть в бездонную сумку, добытую в бою. Вот что там мог держать могучий король морозных обезьян, обладающий могучими психическими тенями, а судя по его навыку, да и вообще возможностям, этот воитель однозначно был либо охотником, либо, что еще более верно, уничтожителем. Впрочем, недовольство и азарт после боя никак не улучшили ситуацию, ведь бездонная сумка оказалась пуста, ну почти. Я, конечно, понимал, что все ценное хранилось в пространственном хранилище, но для какой-то цели этот артефакт он же таскал с собой. Во всяком случае, была некоторая надежда, что удастся найти пусть даже пустой, но накопитель опыта, которых мне серьезно не хватает последнее время. Ведь когда-то казавшийся безразмерным артефакт объемом в 5000 очков системы, выглядел сейчас в моих глазах не больше, чем разменная монета. Все же именно сейчас я подошел к суммам, измеряемым сотнями тысяч ОС. Как минимум необходимые мне навыки оценивались примерно в такие объемы очков системы. Так вот, в бездонной сумке Еранга оказался запас кристаллов маны и сфер пси, не очень большого объема, как и небольшой объем еды и несколько то ли халатов, то ли еще не пойми какой одежды для монстра больше 8 локтей высотой. На фоне предыдущего боя, рывок в моем новом исполнении через длинный коридор, с проламыванием массивных ворот в покое вождя, и всего один взмах мечом, выглядели даже как-то разочаровывающе. Хотя после проклятого видения, вглядывался в пространство я с особым тщанием, во всех возможных диапазонах энергии. Внимание! Получено 720 ОС, 721020, нет, щит магический, а также личный полог, создаваемый несколькими добротными оберегами, имелись на своих местах, как и доспех на теле короля морозных обезьян Д-ранга 24 уровня. Вот только жалкая 1000 маны, вложенная в оружейную ауру и немного физической силы с моей стороны, позволили отделить голову примата без каких-либо проблем. Он даже ударить на опережение не успел. Да и чего удивляться, уровень его характеристик не перешагнул и за 30 единиц в среднем, как минимум идентификация показала именно эти данные. Какой-либо угрозы же, как до, так и после уничтожения вождя, я не ощутил. Да, он был огромным, локтей под 8 ростом, и как понимаю, продвинутая оружейная аура и большой резерв маны позволяли ему уверенно противостоять не только чудовищам, но и своим же шаманам в конкурентной борьбе за право возглавлять деревню. Вот только для меня он был слабоват, да и не ожидал этот король морозных обезьян, что противник ворвется так бесцеремонно, преодолев рывком более 100 шагов, все же его навык блинк, развитый аж до 4-й ступени, на такое не был способен. Хотелось, конечно, лично проверить имущество и сокровищницу этого воина, хозяина этих земель, так сказать, ведь это крупнейшие поселения на многие сотни верст в округе, но мои гвардейцы были все ближе к стенам деревни, а значит, с этим придется повременить. Хотя если учесть размеры искр чемпионов на 4-м ярусе, где, по всей видимости, располагались жилища йети, которых я насчитал порядка 300, если считать в очках системы, пусть даже примерно, то разговор там шел о сумме выше 20 тысяч. Такое количество значит, что моих накопителей однозначно не хватит, и это не говоря о крупных искрах на 7-м подземном ярусе тоннелей, где до сих пор безмятежно спали целых 29 диких ледяных троллей. Кстати, как бы ни гордился Макиш Ютур своим навыком, якобы 100% отравляющим живых существ, умирающих или ослабленных особей там уж точно не было. Так вот, это еще не меньше 10 тысяч ОС. Именно поэтому, решив мыслить рационально, а вовсе не поддаваясь исконной гоблинской алчности, рассудительно подойдя к этому вопросу, я все же занялся проверкой личных вещей вождя Гилока, втайне надеясь найти накопители ОС. Ничего действительно ценного, в том смысле, что ни оружие Д-ранга, ни накопители маны, неестественно припрятанных карт навыков с ранга, да что там говорите, даже Д-ранга найти не удалось. Но как понимаю, по причине довольно иерархичного общества в мире Айсилор, вождь Гилок и не пытался припрятать что-то действительно ценное лично для себя, попросту сразу изучая подобные трофеи. Порядки здесь были другие, и проявившего себя воина, как раз нашедшего и выучившего могучие навыки, наоборот, возвышали. Возможно, именно по этой причине этот мир так силен, а может, причина всего лишь в его размерах и количестве титанов запредельных уровней, которые и являются истинной силой этого мира. Потому что сами боги, насколько мне было известно, в сражениях не принимали участия, впрочем, в этом я с ними был полностью согласен. Как-то великоват риск, чтобы подвергать свою бессмертную жизнь опасности, особенно когда ты уже всего добился, а вот могучие воины с ранга, уровня так 500-го, как раз прекрасно подходили для этих целей. Во всяком случае, на моем нынешнем уровне развития интеллекта, ситуация для меня выглядела именно так, да и лорды в мире Ашор идеально вписывались в эту концепцию, что подтверждало мои мысли. Так что в целом, более могучие рядовые воины в этом мире Вечного Льда нужны были только для того, чтобы уверенно противостоять местным чудовищам и собирать с них осы ингредиенты. Хотя, конечно, возможно, я и ошибаюсь. К тому же, если разобраться, то мы грабим даже не приграничье, а свободные племена, изгнанные из густонаселенных областей, то есть самых слабых представителей мира Исилор, хотя даже с них постоянно собирают налоги, пусть и контроль в этом вопросе куда как более щадящий по сравнению с миром Ашор, хотя это, конечно, как посмотреть. Да и в целом, не сильно эти послабления деревням помогли от нас защититься. Как итог, почти минуту я осматривал покой вождя, но чем дальше, тем становилось очевиднее, что ценности, если и были, то они все давно пошли на личное усиление сильнейшего воителя этого племени, на его доспех, на его перерождение, уровни, навыки. Ведь не зря же его броня имела даже на беглый взгляд большое количество защитных от стихии рун, а это значит, что и драгоценного тальтира в них довольно много. Грузить я их, конечно, в свою бездонную сумку не буду, слишком они большие и времени это займет много, и это при том, что обезглавил вожака очень аккуратно, чтобы эту драгоценность потом выгодно продать, и это несмотря на часть сгоревших рун. Спустя еще полминуты мне таки улыбнулась удача, целых 4 накопителя ос валяются прямо за перевернутым столом, так удачно прикрытые серой с золотой вышивкой скатертью. Прекрасно, ведь еще 20 тысяч свободных единиц лимита очков системы мне точно не помешают. Вот только встряхнув головой, я отогнал эту бестолковую мысль, пробежавшую во втором сознании, которая таким образом всего лишь хотела пошутить, попросту предположив, что за перевернутым столом что-то действительно может лежать, но небольшой толчок касанием тазара отбросил мебель, и ничего, кроме разочарования, там обнаружить не удалось. По сути, все потому, что второе сознание находило вполне себе приемлемым вкладывать свободные очки характеристик в древля, попросту считая, что это выгоднее, чем распылять предполагаемые 40 тысяч ос на подчиненных, которые в целом глобально от этого сильнее не станут. Ведь я мог не убивать йети и ледяных троллей, а лишь обезвредить их, опыт же поглотили бы мои подчиненные. Так что эта дилемма действительно имела место быть. Дополнительные же 10 единиц характеристик, полученные от симбианта, для меня в любом случае будут полезны, ведь, как показала практика, противник банально ничего не может противопоставить существу с уровнем характеристик, приблизившимся к 100 единицам. Так что спор этот возник уж точно не на пустом месте. Целый ярус, где располагались чемпионы этой деревни, или, если говорить проще, привилегированная каста в мире Айсилор, йети, которые тяжелым трудом себя уже не обременяли. Таким образом, именно охотой больше не занимались, как и добычей руды в глубоких шахтах и пыльных штреках. Эти воины, конечно, попытались даже сопротивление мне оказать, магией кое-кто из них все же владел, но там источники были в зародышевом состоянии, 2-3 единицы мудрости. Поэтому их на осколок переносить не стал, не стоило это затраченного времени, потому что результат очень слабый вышел бы. Как итог, в мою сторону летели не только заряженные магией копья, но и всевозможные вариации ледяных стрел, серпов, осколков и даже довольно редкий ледяной шар, который взрывался сотней острейших кристаллов льда. Вот только, окутав свой демонический меч просто волей, все эти потуги противника я, не напрягаясь, отводил в сторону, изредка создавая тончайший щит льда, но не больше. Всего пара минут, и словно ветер перед грозой, я вычистил целый этаж от сильнейших представителей этой деревни. Да, попытки были избежать и оказать сопротивление, собравшись группой, и забаррикадировать часть жилых пещер. Вот только ледяные копья, выпущенные мной с чудовищной скоростью и силой, сводили на нет эти потуги существ, не переступивших на Е-ранге даже границу в 30 единиц хотя бы в одной из характеристик. К тому же, считывая память этих лохматых воителей, я удостоверился, что среди них нет кого-то действительно опасного для меня лично, ну или на крайний случай, обладателя навыка, достойного внимания. Шум, конечно, уже поднялся, по причине того, как силу ударов своих я не сдерживал, и грохотало поэтому очень сильно, да и удары вызывали дрожь земли, так что проснулись все. Противник же как раз-таки этого тоже добивался, вереща во все горло, но в целом это было уже не важно, ведь мои гвардейцы в этот момент уже преодолели внешние стены и начали штурм только-только засуетившегося поселения. Вроде бы перевес имелся на стороне морозных обезьян, ведь я насчитал не меньше 4000 этих существ, моих же воинов было всего 200. Не всех гвардейцев я в этот раз перенес со осколка, чтобы даже случайно не активировать какой-нибудь массив, ведь не зря же в этот проклятый и местами даже благословенный мир наш лорд посылал всегда меньше 500 существ. Естественно, не стоит забывать, что у меня в подчинении именно 200 настоящих воинов с выученными боевыми навыками, тогда как в деревне полноценных бойцов, не охотников и обычных стражников без умений владения оружием, практически не осталось, ведь воинов эти я совсем недавно уничтожил. Вот и получается, что сопротивление, какое бы оно ни было, будет подавлено на корню, хотя, конечно, дело совсем в другом. Ведь каждую выделенную мной группу солдат возглавляет либо один из огромных демонов, либо себе с очень эффективной плазменной винтовкой. Так что всевозможные баррикады и попытки задавить числом будут уничтожаться в зародыше без вариантов. Я же, не дожидаясь развития штурма, поспешно спустился в загоны для диких ледяных троллей и, задавив их грубой силой, можно сказать, уничтожил. Твари, конечно, могучие, и хотя маны в моем распоряжении имелось довольно мало, ударов мечом, окутанным волей, оказалось более чем достаточно, чтобы планомерно превратить в фарш их тела, а затем обезглавить. Хотя, конечно, в этот раз повозиться все же пришлось, не говоря о том, что в крови изгвоздался я изрядно. Мне даже пришлось потренировать пару раз мою новую технику рывков, чтобы меня телами не завалили. Однако, как бы ни были велики эти чудовища, отброшенного в их голову тяжелого, мерза 300, ледяного копья твари, не только получали серьезные травмы, но и валились на пол пещеры, облегчая тем самым мне работу. Итоговая цифра поглощенного мной опыта достигла 40-257 ОС. Жаль только, большую часть пришлось скормить до нельзя довольному Мериту. В моих же накопителях осталось всего 28-029 ОС, 0-1020, 28-029-30-000, 7-632-10-000 официальный ОС, 484 ОС депозит в банке. Определенно с накопителями нужно что-то решать, но для этого еще есть время, как и деревни, в которых будет шанс добыть что-то полезное. Еще я обратил внимание, точнее, покопался в памяти Мерита более детально и понял, что прорыв его пределов происходит так легко, а при снятии границы в 30 единиц шанс успеха был выше 80% и у силы, и у ловкости. Так вот, это происходит по той причине, что не только я получаю бонусы от нахождения в моем теле паразита, но и древль получает бонусы от моего тела в свои личные показатели, в том числе от живучести и даже от удачи, как я теперь понял, в полном объеме. Хотя это все равно всего лишь не более чем паразит, ведь имея в характеристике сила десятки единиц вложенных параметров, но не имея тела носителя, ни ударить, ни тем более поднять живыми корневищами все равно ничего не сможет. Странные твари, и куда менее понятные мне, чем те же арахниды или инсектоиды. Впрочем, общие черты у них, конечно, присутствовали, как, к примеру, следование воли их высших особей, вот только у жуков нет интеллекта, тогда как древли его имели, но в целом оказались чересчур фанатичны и преданы заложенным в них с рождения инструкциям. Как итог, 27900 ОС ушло на поднятие 10 уровней у моего древля, чтобы довести его до 52-го. Уведомление о перерождении этой твари меня не удивило, да и варианты не порадовали, там и присутствовал только один пункт, как минимум открытый, старший древль. Также вот что нужно сделать, чтобы разблокировать параллельные варианты или более продвинутые, этого не знал и сам Мерит. Была мысль отложить решение этого вопроса на будущее, вдруг появится необходимость в более развитом паразите, но и держать под боком неучтенный фактор опасности тоже желания не было, Поэтому Мирит просто отказался на этом этапе от перерождения, вот и все.